Глава 4. Привод. На суше, воде и в воздухе работают миллиарды двигателей, преодолевая большие расстояния, транспортируя гигантскую массу различных грузов и перевозя огромное количество людей. При этом всегда и везде эти двигатели вырабатывают углекислый газ, поскольку сжигают ископаемые виды топлива. Оглядываясь назад на историю возникновения автомобильного транспорта, нам может показаться, что двигатель внутреннего сгорания был единственной возможностью моторизировать мир. Однако задолго до того, как нефть и бензин вышли на первый план, новаторов-изобретателей интересовал другой источник энергии. Примерно за 50 лет до появления одноцилиндровых моторов в Германии американец Томас Девенпорт и француз Гюстав Труве каждый в своей стране создают самодвижущиеся машины, приводимые в движение электромоторами. В техническом плане это прорыв, который, однако, не привел к созданию годных к практической эксплуатации средств передвижения. Данная система оказалась слишком сложной, затратной и неконкурентоспособной на фоне более эффективной и экономичной паровой машины. Но идея электрического привода прочно засела в головах изобретателей. В 1881 году в бывшей оранжерее Готлиба Даймлера продолжается борьба с зажиганием. А инженер Вернер Сименс готовится произвести революцию в системе общественного транспорта Берлина. Но трудности, которые ему необходимо преодолеть, находятся отнюдь не в технической плоскости. Дорогой Сименс, мы наслышаны о ваших изобретениях и очень их уважаем, но вот это последнее несколько чересчур. Трудно не поддаться впечатлению, будто вы собираетесь электрифицировать весь мир. С позволения сказать, лишь ту часть мира, которую можно электрифицировать. Пожалуй, вы слишком заигрываете с этими силами. Еще неизвестно, чем все это кончится. Если позволите, господин советник, я убежден, что изобретение современных машин способствует приумножению благосостояния людей и, как следствие, повышению их нравственности. Но ведь не с помощью же электрической надземной дороги. Берлин великолепно обходится своей конкой. Да и сколько понадобится времени, чтобы соорудить дорогу над улицами города? Как вы себе это представляете? Подобная дорога позволит снять с улиц значительную часть транспортной нагрузки. Берлин стал бы первым городом на свете с электрической надземной дорогой. Первым и, пожалуй, единственным, который из-за таких вот ненужных игрушек выставил бы себя на посмешище. Нет, Сименс, ваше предложение неприемлемо. Все это уродливо, излишне и затратно. Вернер Сименс, пока не получивший дворянский титул от кайзера Фридриха III, сталкивается с подобным не в первый раз. В отношении многих его изобретений государственные чиновники в различных ведомствах демонстрируют скепсис, не утруждая себя пониманием сути предложений. В 1849 году Сименс налаживает первую телеграфную линию в Европе между Берлином и Франкфуртом на Майне. Сколько для этого пришлось обить порогов, чтобы убедить чиновников? 17 лет спустя Сименс строит первую динамомашину, создав предпосылки к промышленному использованию электрического тока. Государственные ведомства осознают перспективы данного изобретения лишь спустя значительное время. Но тут Сименс не намерен легко сдаваться. Будучи твердо убежденным в том, что машины способны послужить капиталу, он наносит городскому советнику еще один визит, на этот раз вооружившись серьезным козырем. Ваше предложение довольно щедрое, весьма. Однако мы по-прежнему не видим в нем необходимости. Позвольте мне доказать обратное. Что бы вы там ни собирались доказывать, Сименс, мы примем ваше предложение лишь при условии, что сами укажем вам, какую дорогу электрифицировать. Кроме того, дорога должна строиться на уровне земли, а все... Я подчинился и опустил дорогу с колонной опор на землю, как хотели власти. Пусть они согласились на дорогу из-за того, что я взял все расходы на себя и обязался поставить ограждение на всем ее протяжении. Ограда необходима. При переходе через пути ноги лошади теоретически могут замкнуть оба рельса. Лошадь может ударить током, что разъярит ее. Через 2 года после строительства наземной электрической железной дороги и за 3 года до первых поездок Даймлера и Бенца на своих изобретениях Сименс размещает проводник электрического тока над землей. 540-метровый контактный провод обеспечивает экипаж электроэнергией через вертикально расположенную токоприемную штангу. Этот ранний прототип троллейбуса, для которого Сименс придумал название «Электромод», стал первым безрельсовым самодвижущимся транспортным средством. Однако власти Берлина не сумели разглядеть его преимуществ. Они решили, что для экипажей вполне достаточно и лошадей. Тем не менее, для электропривода ситуация не была столь уж бесперспективной, особенно в компании Daimler Motor & Gesellschaft. В 1906 году фирма выпускает такси с гибридным приводом Mercedes Mixte. С 1908 года на улицах появляются версии Mercedes Electric, работающие от аккумулятора либо на бензиново-электрическом приводе и выступающие в роли грузовых и пожарных автомобилей, мусоровозов, автобусов. 2 года спустя в Амстердаме целая флотилия электрических автомобилей развозит по питейным заведениям пиво марки «Амстел». В итоге электрический привод прочно закрепляется в сфере общественного транспорта. Троллейбусы и трамваи, городские надземные и подземные железные дороги кардинально меняют структуру крупных городов мира. Развитие безрельсового транспорта идет в противоположном направлении. Первоначальная популярность электропривода довольно скоро сходит на нет, и к концу 1940-х годов его практически невозможно встретить в сегменте легковых и грузовых авто. Что же случилось? Почему двигателям внутреннего сгорания удалось перехватить инициативу и распространиться повсеместно? Ведь в первые годы моторизации транспорта все выглядело иначе. В 1900 году 40% машин, ездивших по улицам США, приводились в движение паровой тягой, 38% электрической и 22% приходилось на машины, оснащенные 2- либо 4-тактным двигателем внутреннего сгорания. В Нью-Йорке 1901 года доля электромобилей составляла уже 50%, а автомобилей с паровым двигателем – 30%. Бензиновые же собратья представляли собой меньшинство. Значительное влияние на развитие мирового автомобильного транспорта оказали события 1914 года. В распоряжении воюющих сторон впервые оказалось столь большое количество моторизованных средств передвижения. Это внесло фундаментальные изменения в стратегию и тактику, разрабатываемые в генеральных штабах. Успех тактических действий и маневров стал как никогда прежде зависеть от возможности быстрой переброски больших воинских контингентов, оружия и материалов. Для передвижения автоколонн требовалось топливо, отвечающее условиям войны. В этом смысле нефть и бензин обладают наибольшими преимуществами. Нефтепродукты характеризуются высокой энергетической плотностью. Они легко транспортируемы, дозаправка бензином или дизелем занимает минимум времени, их запасы достаточны, стоимость относительно невысока. Электроэнергия не может конкурировать с нефтепродуктами. Аккумуляторные батареи слишком тяжелы, время их зарядки долгое, необходимая доставка энергии туда, где она необходима, сложна. Выбор бензина в качестве универсального топлива предопределил и тип двигателей, которые для автомобилестроения начали производиться в количествах, превосходящих прежние объемы. Автопроизводители переориентировались, и основой моторизации транспорта стал двигатель внутреннего сгорания. Электропривод временно сдал позиции, отступив на рельсы, но его преимущества не утратили своей привлекательности. Электродвигатели обладают более высоким КПД, чем традиционные двигатели внутреннего сгорания, особенно в режиме частичных нагрузок. В условиях городского цикла двигатель работает именно в таком режиме. В состоянии покоя электродвигатель не потребляет энергии. При зеленом сигнале светофора электромобиль без толчка трогается с места. Подобную плавность хода не сможет воспроизвести на автомобиле с бензиновым двигателем даже самый опытный водитель. Отсутствие необходимости использовать сцепление и рычаг переключения передач при трогании с места и в процессе движения гарантирует непривычно высокий уровень комфорта. При следующем торможении умный электромобиль будет накапливать энергию. Электродвигатель компактнее и легче двигателя внутреннего сгорания, что позволяет устанавливать его в непосредственной близости к колесам. Электромоторы дешевле в производстве, эксплуатации и техническом обслуживании. Они отличаются высокой экономичностью и долговечностью. Они работают практически бесшумно и не имеют выхлопа. В целом электродвигатель обладает комплексом замечательных преимуществ, которые, тем не менее, долгое время не могли перевесить его недостатки, отодвинувшие электромобиль на обочину автомобилестроения. Автомобиль потребляет энергию. Ее нужно либо подавать ему в пути, либо возить с собой в запасенном виде. Поскольку электропоезда питаются энергией через токопроводящие рельсы или контактные провода, расположенные вдоль траектории их следования, хранилище для энергии им не требуется. На автомобильных, водных и воздушных маршрутах нет подобных энергонесущих линий. Сухопутные, водные и воздушные транспортные средства, не имеющие возможности получать энергию извне, вынуждены возить ее с собой в виде запаса топлива. Поэтому проблема выбора того или иного варианта привода в итоге сводится к вопросу: как запасать электрическую энергию?